Возрастное ограничение 18+. Саша Фишер. 90-е. Шоу должно продолжаться. Книга 6. Читает Александр Мозгунов. Глава 1. «А вот, кстати, кофе», — сказал я, выставляя на стол термос. «С благородной кислинкой и ядреным привкусом ячменя. Сорян, какой нашел?» Ангелочки имели вид слегка потрепанный, но не сломленный. А у Бельфигора еще и нос покраснел, как-то не очень он подружился с перьями и пухом из подушек. Или у него аллергия на что-то оказалась, или он отрубился, не выдав из носа перышко, и потом всю ночь незаметно для себя его чесал. А потом они еще с приключениями добирались до завода. Вообще Ирина предлагала им никуда не спешить, остаться в Фазенде, а потом бы Гена забрал и довез сразу до котлов. Ну, Астарот уперся, мол, им надо к себе, там еще порепетировать и все такое. Никто из нас спорить не стал. Жан торопился к себе в редакцию, он вообще подскочил самым первым, чуть ли не в 7 утра. Его озарило какой-то свежей идеей о том, как сделать репортаж о наших боях подушками совершенно забойно, и этот зуд в пальцах его и разбудил. Наташа, не открывая глаз, поднялась и сообщила, что у нее очень важное дело, так что она с нами. В общем, в Фазенде остались досыпать только ангелочки, причем без Макса, который тоже поспешил домой. Ему еще свой Fender Stratocaster надо было на концерт отпросить. Я оставил Астароту денег на такси, чтобы парни не таскались с тяжеленным инструментом по морозу. Но там у них все пошло как-то не так. Первый таксист, которого поймал бегемот и привез к овощехранилищу, испугался или еще что, и пока бегемот ходил внутрь, сбежал вместе с задатком. Бельфигору вообще никого поймать не удалось. Только с третьего раза Астарот как-то убедил мужика на потрепанной жизнью копейки из соседнего двора. Они кое-как спихали весь свой музыкальный скарб в салон и отправили с ним Астарота. Но у стадиона мужик внезапно взбрыкнул, потребовал еще денег, взялся на Астарота орать и угрожать разбить тому лицо. В общем, закончилось все тем, что все вещи оказались на тротуаре. Хорошо, хоть аккуратно выгруженные, а не вышвырнутые с размаху. И рядом с ними одинокий Астарот. И вроде бы рядом с заводом, но как в одиночку это все дотащить? А парни поехали сразу на завод, и когда никого рядом с воротами не застали... Когда Бельфигор мне по телефону рассказал эту задорную историю, я немного поржал, но потом сразу же пошел собирать чемоданчик спасения. Из кофе, бутербродов и упаковки аспирина для Астарота. Вот только кофе у меня остался только из той пачки, которую я забраковал, поэтому она стояла на полке едва начатая. Нормальный кончился, так что пришлось заваривать, что есть. «Если все и дальше пойдет в таком же духе, то так себе будет концерт», — насупился Астарот. «Саня, хочешь, я тебе расскажу притчу про Дона Хуана?» — вкрадчиво спросил я. «Не бойся, она короткая». Короче, приходит как-то к Дону Хуану замухрывчатого вида мужик и говорит: «О, великий учитель, мудрость твоя велика! Хочу я, так сказать, припасть к этому источнику, дабы...» «Ты же сказал, притча короткая!» — заржал Бельфигор. «Не сбивай меня с мысли, а то она станет еще длинней», — заявил я, откручивая крышку термоса и разливая кофе по стаканам. «На чем я там остановился?» «На слове «дабы», — подсказал бегемот. «Точняк». Я присел напротив Астарота на корточке и протянул ему стакан с кофе и две таблетки аспирина в другой руке. «Дабы...» Так, я уже забыл, как хотел рассказать с самого начала. Короче, этот мужик пришел жаловаться, что все время боится, что с ним случится что-то плохое. Прикинь, да? Просыпается утром, а в голове мысль: «Блин, а вдруг я сейчас встану, а из зеркала на меня упырь смотрит?» Поворачивается к жене и только протягивает руку. А тут такой страх, что сейчас она ему скажет, что у него самый мелкий стручок во всей деревне. «Филиал, ну что ты опять всякую фигню?» Поморщился Астарот. «Ты таблеточки-то возьми, Саня. Не отворачивайся», — заботливо сказал я. «Это же не я 2 часа на морозе проторчал, так что давай, жуй аспирин, пей кофе, и там я еще бутров притаранил, так что кушай и слушай дальше». Астарот вздохнул, закатил глаза к потолку, но таблетки взял. Бегемот с Бельфигором сдавленно захихикали. «Ну так вот, слушайте дальше», — расплылся я в ехидной улыбке. Выслушал все эти жалобы Дон Хуан, а потом и говорит: «Есть у меня для тебя совет, только он тебе не понравится». Мужик тут бухнулся на колени и взмолился: мол, давай свой совет, а то я прямо тут у тебя на полу сейчас сдохну. Взглянул тогда Дон Хуан и молвил человеческим голосом. «Вот тебе, мужик, живая жаба. Положи ее вместе с собой под одеяло, а утром, как проснешься, съешь ее всю живьем». Мужик спрашивает, а что это, какая-то волшебная жаба? Помогает от страха? Дон Хуан поморщился. «Да нет, обычная это жаба. Просто если ты с утра сожрешь живую жабу, то хуже с тобой уже вряд ли что-то случится, так что можно уже и не бояться». Бельфигор с бегемотом заржали. Астарот сначала насупился, потом тоже издал сдавленный звук, похожий на смех. «Вот и ладушки», — сказал я и встал. «Вы тоже кофе пейте и бодро жрите. Зря, что ли, старался». Дворец культуры котельного завода был, как и большинство таких сооружений, довольно уродливой серой конструкцией, как будто собранной воспитанником детского сада из кубиков и параллелепипедов. Культурность же этого здания подчеркивало мозаичное панно на самой высокой из его стен. Ладно, это я придираюсь. Мозаика на самом деле была ничего так себе. Орнамент был растительный, из стекляшек синего, желтого и зеленого цветов. Кто бы там ни был автор этого образчика монументальной живописи, он, пожалуй, что дело свое знал неплохо. Как я понимаю, в Новосиневске было несколько работ этого мастера, и все они так или иначе привлекали внимание. И если бы не корявость самого ДК, то картину стеклом, как ни странно, не имеющую никакого отношения ни к котлостроению, ни к социалистической реальности, можно было бы даже назвать шедевром. Над рядом стеклянных дверей красовалась растяжка с гигантскими белыми буквами на красном фоне. «Сегодня рок-концерт». А чуть ниже буквами поменьше приписано «Билеты во всех кассах Дворца культуры». Я отвлекся от созерцания места сегодняшнего выступления ангелочков и пошел помогать парням разгружаться. До начала концерта оставалось чуть больше часа. Женя Банкин поймал меня в коридоре, когда я отправился на поиски чего-нибудь попить. «Володя!» Глава рок-клуба тут же сменил траекторию, по которой целеустремленно двигался до этого, и бросился ко мне. «Ты почему опоздал? Мы же договаривались, что ты...» «Я тут уже минут 40, если что». Честно глядя ему в глаза, соврал я. «А-а!» Банкин замер, потом ухватил меня за рукав и потащил в обратном направлении от холла. «Так, давай сейчас еще раз пробежимся по пунктам твоего выступления». Банкин затащил меня в один из кабинетов. Я поймал себя на мысли, что мне хочется выкинуть что-нибудь дурацкое. Ну, там, послать его лесом и уйти, например. Я встряхнулся, возвращая себя к реальности. Технически послать его я всегда успею. Более того, это сработает куда лучше, когда у меня на руках будет полноценный компромат. А сейчас это будет как-то по-детски, что ли. В общем-то, я понимал, откуда у этого желания ноги растут. И это не только его возможные манипуляции с инвалидами. В памяти еще очень ярко светилась наша вчерашняя вечеринка, где никто не нудел, не суетился и не паниковал. А общение с Банкиным чем дальше, тем больше меня раздражало. Я бы даже сказал, бесило. «Надо обязательно сказать перед выступлением Пинкертонов», — вещал Банкин, водя пальцем по листку бумаги. «За них Евгений Иванович попросил, не забудь, понятно? Володя, ты меня вообще слушаешь?» «Ага», — кивнул я. «Жень, мы же уже это обговаривали, зачем тысячу раз повторять-то?» «Да вот в кого ты такой, а?» Банкин всплеснул руками. «Я ж тебе русским языком сказал, что кое-что поменялось, и в новом сценарии эти правки есть. Ты что, правда меня не слушал?» «Тут надо на тарелках дуц-дуц-дуц», — тихо пробормотал я, но Банкин меня все равно услышал. «Что?» — выпалил он и отшатнулся. «Давай сценарий, я хочу глазами почитать», — сказал я и забрал у него из рук листы бумаги. «Вчера был трудный день, информацию на слух воспринимаю так себе». «Что ты сказал?» Банкин ухватил меня за рукав и заглянул в лицо. «Когда?» — включил дурачка я. «Значит, помнишь, Женя, откуда именно эта фраза?» — злорадно подумал я, но развивать тему не стал. Пробежался глазами по печатному тексту с приписками письменно. Какого-то особого волнения и трепета я не испытывал. Во-первых, страхом публичных выступлений я никогда не страдал. Во-вторых, чтобы хорошо провести рок-концерт, можно говорить всего-то чуть лучше, чем Женя Банкин, который вообще-то мужик довольно косноязычный. Так что это несложно. Ну и в-третьих... Ага, вот тут важный момент. Это правда надо запомнить. Я порылся в кармане, достал ручку и отчеркнул тот абзац, где перечислялись люди, благодаря которым этот концерт состоялся. Взаимные обязательства — дело такое. Их нужно выполнять. «Света ж за кулисами?» — спросил я, подняв голову. «Что?» — переспросил Банкин. «Ясно», — сказал я и поднялся со стула. «Жень, я не понимаю, чего ты мандражируешь? Все нормально будет. Выступают ребята опытные, народ всякий на крыльце уже заранее тусуется, несмотря на холод». «Это очень ответственный концерт», — медленно проговорил Банкин. «Можно сказать, что от него зависит судьба нашего рок-клуба». «Угу. Хьюстон, у нас проблемы», — пробормотал я. «Не у нас, а у вас. Жень, вот ты скажи мне как родному. Допустим, это концерт ответственный и важный. И судьбоносный на все деньги, это я понимаю. Я вот только одного понять не могу. Паника и траханье мозгов всем подряд по радиусу входит в обязательную программу. Без них концерт никак состояться не может». «Володя, ты уже совсем страх потерял», — сорвался Банкин. «Не припомню, чтобы я его когда-то находил», — вздохнул я. «Жень, ты попей водички там, подыши, а я пойду найду Свету. У нее же список очередности». Ответа я дожидаться не стал, похлопал Банкина по плечу и вышел из кабинета. Мой внутренний голос, который раньше убеждал меня быть с Банкиным повежливее, в этот раз помалкивал. Я понимал, почему он психует. Обычно такие концерты вел сам Женя. А тут ему выдали директиву, чтобы ведущим был какой-то волосатый пацан. Еще и пригрозили санкциями за невыполнение. Будешь тут беситься. Я вышел в фойе и огляделся. Зрителей пока еще не пускали, зато по всему обширному холлу и широкой лестнице тусовались музыканты. Особенно много народу было рядом с кафетерием. Я вспомнил про воду и направился туда. Прошел мимо кучкующихся возле гардероба пинкертонов, услышал, как Ширли прошипела мне в спину. «Вот он идет, смотрите!» «Да уж, среди этой публики я не особо популярен». Мысленно усмехнулся я и пристроился в конец недлинной очереди к кафетерию. «О, привет, Вовчик!» Раздался за моей спиной жизнерадостный голос Конрада. «Как сам?» «Привет, Конрад». Я пожал протянутую руку. Ну, хоть кто-то здесь не повелся на массовую истерию. В принципе, было бы неплохо всю эту фигню пресечь и наладить с мастодонтами новокиневского рока хорошие отношения, но мне пока было не досуг. Вся эта игрушечная иерархия казалась мне надуманной и приносящей довольно мало реального профита. Особенно для действия, которое займет немало времени и сил. Ведь, как известно, чтобы наладить с кем-то отношения, надо с ним общаться, а общение — это самый ресурсоемкий процесс. И требует самого невосполнимого ресурса — времени. Так что пусть шипят. Хрен с ними. «Слушай, а что у тебя за дела с Василием?» — с места в карьер спросил Конрад. «Временное сотрудничество», — ответил я. «Честно говоря, отрабатываю синтезатор». «А-а-а», — чуть разочарованно отозвался Конрад. «Я думал, вы в хороших отношениях». «Мы в хороших отношениях», — подтвердил я. «Но сотрудничество временное, а что?» «Да есть у меня одна идейка», — прищурился Конрад. «Только после одного случая мы с Васей немного от того. В общем, недоразумение получилось». Подошла моя очередь. Я протянул продавщице купюру и попросил бутылку минералки. Машинально. Потому что в этот же момент удивленно смотрел на Конрада. «Хм, надо же. А ведь он не просто поздороваться подошел». «Ну, Василий человек умный. С ним всегда можно договориться», — проговорил я. «Да можно-то можно», — поморщился Конрад. «Слушай, какое-то место у нас с тобой неподходящее для разговора. Может, заскочишь ко мне в волну как-нибудь? Я там работаю по вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям, а вот, например, в среду можем посидеть. Там как раз народу мало будет. Что скажешь?» «Отчего же не прийти?» «Приду», — усмехнулся я. «Заметано. В среду часиков в 7, да?» «Отлично!» Конрад снова протянул мне руку, и я ее снова пожал. Открутил крышку с бутылки минералки, сделал глоток и передумал пока спешить за сцену. Ангелочки не маленькие, вряд ли без присмотра что-то серьезное накосорезят. Ну, а если и подерутся с кем? Так они же рокеры. Их репутации такой только на пользу. У меня было еще минут по меньшей мере 20, чтобы послоняться по холлу и понюхать атмосферу. Так что я нацепил на лицо самую приветливую из своих улыбок и двинул, так сказать, в народ. С кем-то здороваться, с кем-то знакомиться, а кому-то действовать на нервы. К финалу своего променада, когда до начала концерта осталось уже минут 10, я сделал несколько выводов. Первое. У страха бегемота глаза, прямо скажем, велики. Или тот человек, который просвещал его о делах в рок-клубе и отношении старшего поколения музыкантов к Ангелам С, был здорово предвзят. Или преследовал свои цели. Отказались со мной здороваться и общаться вообще только Пинкертоны. Но тут все было ясно. Я не поленился подойти даже к Яну Цепелину. И тот, несмотря на не самый довольный вид, общаться со мной не отказался. А творчество Ангелов так вообще похвалил. Сказал, что смотрел программу про клип на ТВ Кинева. И осторожно забрасывал удочки, не поделюсь ли я секретом, как бы себе заполучить что-то похожее. Интересно, как работают слухи. Бегемот рассказал мне, что в рок-клубе нас не любят, считают выскочками и готовят какое-то западло. Я принял к сведению, вышел в холл весь такой во всеоружии, выхватил из реальности подтверждение слухам бегемота, и они почти стали реальностью. Хотя на самом деле... Нет, конечно же, мне все могли нагло врать в глаза, когда я подваливал со своей улыбкой деревенского простачка, и стоило мне отвернуться, за спиной тут же начинались шушуканья. Но так-то я, как говорится, не первый день живу, и отличить настоящую враждебность от чего-то другого вполне сумею. Но был и еще один вывод. Меня как будто побаивались, нет, не то слово, и не заискивали, а как будто пытались на всякий случай произвести хорошее впечатление, что ли. Как перед новым начальником, которого недавно прислали из метрополии. И он ходит такой, осматривается, а его осторожно так прощупывают, потому что не знают, чего от него ждать. Насчет начальника я, наверное, загнул, но ощущение легонького лебезения было. Его я тоже ни с чем не перепутаю. «Вова!» — раздался недовольный окрик Светы. «Ты где ходишь до сих пор?» «Уже бегу к тебе», — дисциплинированно ответил я. Виновато развел руками перед седовласыми старцами из «Корабля слепых». Очень интересная, к слову, группа. Я про них раньше слышал только, но видел впервые. Они из самого настоящего подполья. Играли рок еще в те времена, когда он был реально запрещен. А их солист, поговаривают, даже отсидел за торговлю идеологически неверными пластинками. «Блин, Вова, тебя только за смертью посылать!» — недовольно пробурчала Света. «Сходил, называется, за водичкой». «Я купил еще бутылочку», — сказал я и протянул ей нераспечатанную бутылку. «Да пофиг уже на воду», — отмахнулась Света. «Что-то случилось?» — моментально напрягся я. «Ну, как тебе сказать?» Света поджала губы. Мы свернули в технический коридор, из которого доносились возмущенные голоса, и там вообще имел место какой-то явно нездоровый движ. «Это ты убери руки!» — услышал я звонкий голос Бельфигора. «Да блин, ну что вы опять начинаете-то?» А это чей-то незнакомый голос. Я подошел ближе. Похоже, все, что могло произойти, уже произошло. У стены стоял Астарот, прижимая к носу окровавленный платок. А у Макса на скуле набухал свеженький кровоподтек. А в противоположном углу ринга, в смысле коридора, набычился кряжистый невысокий тип, опознать которого я сходу не смог. И его за руки удерживало еще два незнакомых парня. «Водички хотите?» — произнес я, бесцеремонно вмешиваясь в перепалку.